Второе. Чем ближе время подходило к весне, тем беспокойнее становился дед Фишка. С Матвеем у него давно установился одним им понятный язык. Обоих неудержимо тянуло на берега Юксы. Обоих манила, звала тайга. Часто они принимались вдруг перебирать свои охотничьи и рыболовные снасти и обменивались при этом взглядами заговорщиков. А когда оставались вдвоем, разговор неизменно возвращался к тому несчастному случаю с заблудившимся в тайге золотоискателем. Вспоминали допросы, и то, что следователь Прибыткин проявил такой необыкновенный интерес к юксинской тайге, тревожило их, заставляло строить всевозможные догадки. Дед Фишка подбивал Матвея съездить в город, посоветоваться с братом. Не стоит ли попытать счастье на золотом промысле? Влас — человек торговый и на деньгу жадный. Выгодного дела не упустит. Анна приметила беспокойство охотников и однажды, тихо войдя со двора в прихожую, подслушала их разговор в горнице о золотом промысле. Пришлось заговорщикам открыть свои тайные замыслы. Анна стала отговаривать Матвея. «Не к чему ездить к Власу, незачем шляться по тайге. Надо свое крестьянское хозяйство ладить. На одних пчелах да на охоте далеко не уедешь». На предстоящую весну она возлагала большие надежды. Думала поднять десятины 3-4 целины, вовремя посеять яровые, прикупить нетель. В находки Анна не верила и считала, что лучше синица в руках, чем журавль в небе. Целых 2 дня всей семьей судили-дорядили насчет всяких дел и безделок. Дед Фишка спорил до хрипоты. А на 3-й день Захар и Агафья начали снаряжать в город возок с медом. Вопрос о поездке Матвея решил не Фишка, суливший Анне золотые горы в случае удачного промысла. Решение пришло само собой после того, как Захар напомнил об обязательствах купцу. Второй воз меда всегда отправляли Кузьминым Великим постом до наступления распутицы. По приезде в город Матвей первым делом сдал мед домоправительнице Кузьминых, потом купил на базаре кожаного товару для починки обуви и кое-что по мелочам, что наказывала Анна, и только после этого поехал к брату. Влас Строгов жил на окраине города в старом небольшом двухэтажном домишке. Верхний этаж занимал сам Влас с семьей, состоявшей из жены, 2 мальчиков и 2 девочек. Внизу в одной половине жил квартирант, в другой помещалась лавка. На пасеке хорошо знали, что ловчонка дает Власу небольшой доход, и потому не скупились на подарки. Матвей всегда привозил старшему брату мед, битую птицу, мороженую рыбу. Домой он обычно возвращался с кипами старых журналов и потрепанных книг. Помня любовь младшего брата к чтению, Влас за бесценок или совсем бесплатно получал эти журналы и книги от своих покупателей. Часть расходовал на обертку в лавке, а что получше, отбирал и дарил брату. Завидя знакомый возок и дядю Матюшу, племянники и племянницы подняли крик и визг на весь двор. Сверху, со 2-го этажа, поспешно сбежала жена Власа, Наталья. Низенькая, неказистая и неряшливо одетая женщина. На крыльце появился с довольной улыбкой на желтом худом лице Влас, длинный и тощий, в чесанках и калошах, в черном жилете и синей сатиновой рубахе на купеческий манер, выпущенной из-под жилета. Приезд Матвея для всех был настоящим праздником. Детишки могли вволю поесть и полакомиться медом. Влас радовался возможности кое-что из привезенного с пасеки пустить в оборот в своей ловчонке и получить стопроцентную прибыль. Через час вся семья сидела за столом. Наталья подавала обед. Девочки, Дашка и Сашка, толкались и щипали друг друга. Генька и Сенька дрались из-за ложек. Влас, бросая на детей грозные взгляды, скрипучим голосом рассказывал брату о своих торговых делах, жаловался на неудачи. Большая семья поглощала почти все доходы. Заветная мечта Власа — открыть лавку на базаре — из года в год оставалась неосуществленной. Приходилось урезывать себя во всем. Матвей сам это видел. Рубашонки на мальчиках пестрели разноцветными латками. В квартире было грязно и неуютно. Вещи валялись в беспорядке. В переднем углу, рядом с иконами, висел в потускневшей золоченой рамке портрет молодого царя Николая II. После обеда Влас пошел вниз, в лавку. Решил открыть ее на часок-другой. Было еще не поздно, и могли заглянуть покупатели. Матвей поспешил за ним, заявив, что мать наказывала прикупить мыло и соли. В лавке у Власа царил такой же беспорядок, как и в квартире. Пахло керосином, тухлой рыбой и еще чем-то сладковатым, что всегда привносит запах бакалеи. Покупатели не заходили, и Матвей подробно рассказал брату о том, что случилось в Юксинской тайге осенью, о странных допросах следователя Прибыткина и о всем, что в эти дни тревожило и волновало их с дедом Фишкой. Заложив за спину худые длинные руки, Влас прошелся по лавке, задел ящик, опрокинул его, но рассыпавшиеся пряники подбирать не стал. Видно, рассказ произвел на него сильное впечатление. «Ну-с, зачем же вы властям заявляли?» Остановившись перед Матвеем, заговорил он с раздражением в голосе. «Как же иначе?» — изумился Матвей. «Человек все-таки!» «Гнить ему везде одинаково!» «О родных его заботились!» «О других заботились, а про себя забыли!» «Объегорил вас следователь, да-с! Дураки вы с дедом Фишкой! Ду-ра-ки!» Мысль о богатых золотых россыпях так захватила Власа, что он готов был избить Матвея за его откровенность со следователем. Немного успокоившись, он пришел все же к выводу, что не все еще потеряно, если не упустить время. Решил весной, как только просохнет земля, приехать на пасеку и вместе с Матвеем и дедом Фишкой отправиться на Юксу попытать удачи.